Так, приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И вот, значит... Не-не, подожди, я хотел бы начать, чтобы по хронологии, у нас много новостей. Нет, я хотел сказать, знаешь как, что пару последних ЦИПС, они были такие, ну, грустные, скажем так, негативные, мы говорили там все время с проблемами. Сегодня будут очень крутые темы, позитивные. Ну, будет еще там пару тем таких, не очень, ну ладно. Короче, хочу начать с чего. Я вчера некоторые комментарии почитал, потом перестал по поводу... Ну, вот смотрите, друзья, вы меня спросили, ты же знаешь Игоря Злова, расскажи, какую. Я вам сказал то, что я знаю, да, вот что и знаю его как хорошего офицера, да, то есть мы пересекались там с 15 года по 19 по службе и тому подобное. Вот, я вам это сказал. По этой ситуации то, что я знаю, я сказал. Вот, а как же там наркотики, а как же там еще что-то. Друзья, вы хотите, чтобы, ну, мы пересказывали слухи, как бы, да? Нет, ты подожди, если там даже есть какие-то наркотики, ты при чем в этих наркосхемах вообще? Откуда ты их знаешь? Я об этом и говорю. То есть вы спросили, я сказал то, что знаю я, и в том числе по этой ситуации. Да, началось там, вот это пришла команда сверху отмазывать, иначе его не пустят на 60 минут. Блин, ну, это могут так думать только дауны. То есть, друзья, у вас проблема с йодом. Вот те, кто так думает, у вас проблема с йодом. То есть вот, нам... вот смотри, в твою защиту. Ты был с ним знаком вот в этот период времени. Я вот сегодня, мне, значит, в рекомендованных запрещенный YouTube выбрасывает видео Михаила «Солдатская правда», и он там рассказывает, значит, ну, более как-то какие-то моменты углубленные, потому что он вот с этими людьми, которые парни погибли, был в этом подразделении, и он знает внутренние какие-то моменты. И вот, вот если вы хотите углубленно что-то узнать там, да, как там было в подразделении, посмотрите это видео. Но если мы не пересекались там, допустим, с человеком сколько-то лет, что вы хотите, ну, я не знаю, вот мне сейчас спрашивают, а как там в африканском корпусе, что там в ЧВК «Вагнер»? Я говорю, ребят, я в ЧВК «Вагнер» был давно, и вот, значит, после трагических событий я просто не отслеживаю, ну, не мониторю, как бы, да, я не в курсе, что там происходит внутри, какой микроклимат там, как там, кто там командует, я, ну, просто не узнаю, да, а вы хотите, нет, а ты узнай, а как туда попасть, а что там происходит? Ну нет, короче, да, и то же самое здесь. Когда общались, ну, парень был нормально адекватный. Сейчас что там происходило за вот этот период времени, ну, не все проходят, допустим, проверку на деньги, там, на власть или еще что-то. Да, человек был комбатом, был нормальный, стал командиром полка, там уже у него свои какие-то появились амбиции личные или еще что-то. Никто не знает. Да, опять же, здесь как бы не факт, нужно смотреть, что там будет, потому что там ситуация очень серьезная, там, ну, команда просто разорвать, как бы, да, и там сейчас работают. То есть, если там они реально, ну, фактаж будет, то, конечно, его накажут. И всех остальных командиров других подразделений, конечно же, тоже. Поэтому тенденция запущена позитивная глобально для войск, да, поэтому... В этом плане все нормально. А насчет того, что спустили темник что-то сказать. Во-первых, друзья, у нас здесь, мягко говоря, свой круг, да, ограниченный. Там пусть 300 тысяч, 400, но он ограниченный. Да, это не 20-миллионная аудитория, там, к примеру, там, Первого канала, там, те же 60 минут и тому подобное. Да? И говорить о том, что мы здесь говорим по указке кого-то, ну, это, мягко говоря, тупо. Вот. Во-вторых, то есть... даже вот в этой ситуации, то есть нам сказали, да, значит, смотрите, пацаны, вы можете всех чмырить, генералов там, рассказывать о проблемах и так далее, но по нему вот не надо, да, ну, вы вообще в адеквате, логика есть ваших мыслей, как бы, да, ладно, пускай там какие-то новые люди, какие-то боты залетные или еще кто-то там, специально провокаторы, это все понятно, но там многие наши постоянные, как бы, подписчики начинают что-то поддакивать и тому подобное, вы вообще, ну, в своем уме, друзья. Ладно, еще, короче, одна новость тогда, коль мы начнем с негатива, грубо говоря, да, и продолжим, как бы, а потом уже о позитиве, да. Короче, значит, спущен темник, в общем, удар по арсеналу в Тверской области, да, если не ошибаюсь, по таким складам. Значит, короче, нельзя его обсуждать или только в позитивном ключе. Поэтому я сегодня пост написал, чтобы отмазать Булгакова, который уже сидит, да, бывший замминистра обороны, насчет того, что это он все... Он сидит в... разве? Ну, его посадили, да, вот недавно. Я как... просто не в курсе. Да, это бывший министр. Вот, и поэтому я написал сегодня про шарики, что он воровал на воздушных шариках, а на самом деле в сюжете они были показаны, как бы, да. Ладно, это все шутки. На самом деле, здесь какой момент по сегодняшней новости? Скажем так, иногда бывает, когда или там, ну, не хотят освещать какие-то тонкие моменты, но надо как-то вроде осветить, да, какие-то проблемные. Допускают много ошибок. И вот сегодня было так, да, что все беспилотники сбиты, но какие-то осколки, там вот эти крылышки, да, там попадали на склад, и вот все взорвалось, да. На склады, которые когда-то в 18 году Булгаков и еще там некоторые популярные достаточно люди, как бы, да, уважаемые, они показывали, что там все там по современным стандартам, железобетонные укрытия, ну и вся херня, короче. То есть, тут понимаете, в чем дело? Есть позиция, короче, официальная, военная, многолетняя, что там все в бетоне. А тут говорят, что какие-то посыпались осколки, и из-за этого все начало взрываться. Как бы, да? То есть это, ну, мягко говоря, не сходится. Да? Понятно, что... Даже показали сегодня многие телеграм-каналы, Яндекс-карты, спутниковые, Google-карты, да, где эти склады видны, видно, что там под открытым небом много всего, и где там какие укрытия, вообще ни хрена не понятно, что там строили, как бы в 18 году и открывали. В 18 да. веке, я тебя поправлю. Да, вот, поэтому тут момент как бы такой, что, ну, как бы надо разбираться. И вот мне там некоторые подписчики писали, что у нас есть, к примеру, крутые склады, еще в советские времена были построены, где-то в районе, не знаю, я, может быть, ошибаюсь с названием, но что-то... Лучше не говори, где, просто чтобы... Просто скажи, у нас есть крутые склады. Может быть, связано что-то с Кронштадтом и так далее. И там, короче, были крутые склады с огромными стальными дверями, герметичными и так далее, но там... Кто-то сделал музей. Просто, может, я ошибаюсь, может, это не Кронштадт, может, что-то другое, но там, ну, просто подписчики писали, что есть некоторые проблемы, что склады, которые... Братан, это знаешь как, это кто-то там был, это были какие-нибудь там при Петре Первом пороховые склады, и кто-то говорит, вот, вот классные были склады, да. Но... Нет, там на самом деле, ну, я знаю, что человек, который это... Я вообще, ты знаешь как, для меня очень странно, что мы с тобой это обсуждаем. Объясню почему. Ведутся боевые действия. Мы каждый день, вот, да, даже мем есть, да, когда Юрий Гагарин спрашивает, ну как вы, потомки, да, и написано, Юра, все хорошо, запускаем по 50 ракет в день. То есть каждый день Министерство обороны, да, Российской Федерации наносит какие-то удары по плановым целям. Ракетами, там, Искандерами, кинжалами, там непонятно чем, там еще, там что есть в наличии. Еще же много чего запускается того, что мы не знаем, оказывается. Мы-то да. думаем, что поразилось Искандером, а да. это не Искандер, да. И мне вот люди говорят, а это вот ты, знаешь, это экспериментальные варианты. Я такой думаю, да ладно, серьезно, чтобы у нас в Россиюшке запускаем экспериментальный вариант? Говорят, да. И вот я был очень сильно приятно удивлен. Поэтому противник, конечно же, у нас ну, достойный, противник сильный, и он, ну, может, это для всех будет шок, противодействует нам. И у нашего противника есть тоже плановые цели, которые он ищет и пытается, значит, по ним бить, да, по ближайшей какой-то территории, помимо БПЛА, вот этими, которые летят, жужжат, да, бьют, оказывается, еще Нептунами. Оказывается, бьют еще точками У, то есть теми ракетами, которые есть в наличии, или они пытаются их сами производить, или когда-то производили, но тем не менее. То есть противник противодействует, да? И, ну, как бы давно надо было привыкнуть, что какие-то удары происходят. Единственное, что непонятно, если у нас, ну, долетает очень далеко, почему мы как-то это все не распределяем? Уже можно все-таки как-то распределить все-таки это все, да? А так, в принципе, ну да, мы бьем по противнику, пытаемся что-то поразить. Противник в ответ бьет по нам. Ну, ничего удивительного. Идет, значит, обычная боевая работа. Что у нас, что у противника. Идут боевые действия, мы вот там воюем с друг другом, да, идет боевая работа. Военные так называют. Боевая работа, да, вот мы поражаем их цели, они поражают наши цели. Ну вот, поэтому, вот нам попали, значит, как в морском бое, да, там раз, потопил, да, вот нам попали, значит, в склад, да. Теперь нам надо, чтобы поднять свой авторитет, попасть куда-то им в такое место, где оно было бы ощутимо, там, я не знаю, где производят бэки, там, не знаю, что там еще осталось у них, F-16, да, которые, ну, в принципе, уже и так забавно все. Вот, поэтому я не знаю, что люди так реагируют, да, ну. А у нас тут, ну, так получается, что много людей, они, им нравится вымещать, как бы, свой негатив, свои проблемы, вот сконцентрироваться на ком-то, особенно если это какая-то личность, да, и начинать, короче, чмырить, забрасывать конями и тому подобное. Вот то же самое, я сегодня написал пост чисто искренне. На самом деле, я даже боюсь представить, я сам, ну, в прошлом чиновником был, да, то есть я был первым замминистра информации, я пришел в министерство, когда, в принципе, там было принято решение, что министерство будет ликвидировано, и у меня было очень мало времени для того, чтобы внести свой вклад, да, организовать работу таким образом, чтобы там и показатель был больше, чтобы министерство сохранить, чтобы показать, что это необходимый инструмент. И у меня, мне удалось, слава богу, это сделать. Просто я там некоторые начал, ну, неважно, ладно. Вот, то есть там новые появились показатели, так сказать. Вот, и это, ну, это сложно, да. И тут получается, я просто, ну, представляю, вот министр новый, да, Андрей Ремович Белоусов, вот он пришел министром. Рембович. Вот он пришел министром, да, и тут вот такая фигня. Аэродромы без железобетонных укрытий, вообще без любых укрытий. Со складами вот такая фигня, там. Понятно, что он пришел, он сразу начал наводить самую важную отрасль, наводить порядок в самой важной отрасли в экономике, да, понятно. И тут куча всего вылазит, и он сейчас, он на должности сколько, ну там без малого 4 месяца условно, да, а там огромный механизм, где надо навести порядок. И вот я просто представляю, что у него как бы в голове, как у него все разрывается, да. Я искренне написал пост, короче, все в комментариях снова. Ну, все понятно, короче, все отмаз. Друзья, если, ну, если у вас, короче, вам хочется просто всех вокруг критиковать, негативить, обзывать и тому подобное, вы должны понимать, что здесь конструктивного будет, какой результат вы ждете. Вы по-любому получите негатив. Вы просто усугубите, возможно, какую-то проблему и тому подобное. Если вы, даже если человек пытается навести порядок, а его сейчас начнут информационно гнобить, как бы, да, в том числе с подачи противника, в том числе, друзья, то это хреново закончится. Очень хреново. Его, наоборот, нужно поддержать. Мы видим, что результаты есть, да. Мы видим разбирательства, блин, сажают постоянно топ-чиновников министерства, да, за какие-то косяки. То есть идет движуха, идут разборки, работа ведется. Мы видим, что и в войсках некоторые перемены. Мы видим, что даже в военной информационке даже есть перемены. На официальных ресурсах очень острые темы иногда, проблемы публикуются, чего раньше никогда не было. Мы видим, что есть изменения. Ну, давайте будем, короче, его тогда критиковать, гнобить и так далее из-за того, что, ну, у него очень сложное направление, ему досталось тяжелое наследие, и будем во всем, короче, его обвинять, да. Как мы поможем таким образом, такой позиции? Да никак, мы хуже только сделаем. Поэтому давайте, ну, будем, постараемся без эмоций, любую информацию анализировать будем пробовать без эмоций, эмоции отключать и включать логику и здравый смысл. Ну, пожалуйста, я понимаю, что не все поймут, многие пишут, вот, что ты разжевываешь, мы же недавно, ты так долго все говоришь, так детально и так далее. Я просто, ну, извините, у меня такая, наверное, манера, я хочу, чтобы точно понимать, что до каждого дойдет посыл. Будьте Кстати, разведосы тоже постоянно говорили, а что ты там вот это вот там, короче, по два раза одно и то же повторяешь? Он говорит, ну я военный, я, говорит, ну, чтобы людям доходило, мне приходится, говорит, по два раза повторять одно и то же. Поэтому, ну, вот, значит, у Сани такая манера, у Властелина Вселенной вот такая манера, поэтому у меня тупить там своя манера, поэтому как бы вот, ну, либо вы смотрите, либо не тратьте свои нервы просто на нашу телепередачу. Вот. Давай к хорошему возвращаться. Давай, начинай. Вот смотри, вот у меня нет возможности подписаться на частный канал Анатолия Шария. Там 5 евро, по-моему, стоит в месяц, что ли, что-то такое. Вот. И я предлагаю объявить сбор на 5 евро, чтобы я подписался. Вот. Но смысл в чем? Там есть наши подписчики, которые смотрят. Это уже прислали сегодня. Да, и, короче... Мне сказали, ты слышал вообще, что там у хохлов происходит? Я говорю, нет. Говорит, там, короче, есть черный дембель появился. Я говорю, в смысле? Ну, короче, у хохлов реально появился черный дембель. Я сейчас объясню. Для тех, кто не смотрел фильм ДМБ, там черным дембелем пугали всех солдат в фильме ДМБ. Вот. И, значит, у хохлов тоже появился свой черный дембель, который переодевается в форму офицера ГУР и приезжает на позиции и просто один всех убивает. Вот. И, значит, там мне сказали, выложили какое-то получасовое видео, где, значит, хохлы между собой разговаривают там, да, на позициях. Ну, бойцы ЗСУ, там, я не знаю, друг друга инструктируют. И там, знаешь, мне человек говорит, я он говорит, только не вступайте с ним в бой, не вступайте с ним в бой, короче. То есть он настолько крутой, черный дембель, что он, короче, ну, положил восьмерых. Не-не, братан, он не, там не так. Там типа не задерживайте его, пытайтесь задержать, то есть если увидели, сразу в него стреляйте, ну, желательно не на поражение, а потом скручивайте, когда точно убедитесь, что вы в него попали, ну, и он есть, ранен. Понял, сначала его надо убить, а потом скрутить. Ну, то есть как бы, потому что черного дембеля по-другому никак не взять. Да, короче. Да, то да. Есть... Вот такая забавная история, что теперь у хохлов появилась пугалка, они друг друга пугают, значит, теперь они, если у нас говорили, ребята, не спите на посту, придет 73-й центр морских операций ССО и вас украдет, а у нас появился черный дембель просто. Его никто не знает, он приходит из темноты, утаскивает, насилует ВСУшников, то есть, ну, там жуть вообще. Там еще фотографии его были, этого парня. И судя по фотографиям, это мобилизованный. Да, судя мобилизованный по... с позывным «Черный дембель». Не знаю, какой позывной. Поэтому, если он нас смотрит или слушает, дружище, ты красавчик. Отдельно что хотел сказать, что пусть не расслабляются, потому что таких просто это вылезло так громко в эфир. Да? Таких историй на самом деле очень много. И в 2014 году их было еще больше. В 2014 году вообще, когда противник был не пуган, их было очень много. Вот. Когда наши представлялись, ну, своими, как бы, да, и там, скажем так, решали некоторые задачи. Вот. А сейчас есть подразделения, причем это не значит, что там спецназовцы, которые всю жизнь, 150 лет в спецназе, и потом их отправляют на такие задания. Нет, есть подразделения, в том числе из мобилизованных, просто... службы, которые шарят, выбирают, ну, людей, и не только по физическим своим качествам, а еще по умственным и актерским качествам, да. Вот. И реально то, что они говорят, что он меняет внешность, то, ну, как бы да, то есть там их учат гримироваться, это кроме шуток, учат вот заходить, быть за своего и мочить потом укров, как бы, да, или там наводить рту или еще как-то. Поэтому укры должны понимать, что таких ребят очень много. И может быть, когда ночью к вам в блиндаж заходит кто-то, правильно говорит слово «поляныця», и у него украинский шеврон, что этот кто-то на самом деле не кто-то из наших бойцов, который зашел к вам в блиндаж вас резануть. Поэтому, если я знаю, что украинцы нас смотрят, да, ВСУшники, поэтому имейте в виду, вы там как-то договариваетесь, ночами не ходите, я не знаю, в обнимку как-то будьте все. Вот, потому что, ну, реально, один из черных дембелей придет и Порвет вам задницу. Не один, а он один и есть. Я же говорю, один из. Не-не, братан, нет, их нет, много. Их не, много. Он один, братан, поэтому никто не знает, где это, он появится. Понимаешь, это как Фантомас. То есть ты, это не подразделение Черный Дембель. Черный Дембель – это миф, это городская легенда. Вот. Поэтому никто не знает. Вот сейчас кто-то посмотрел наше видео, понимаешь, лег спать, а его уже Черный Дембель будет. И говорит, все, хандыхох. Понимаешь? Кстати, вот таких историй, ты говоришь, было много на Донбассе, и вот у нас было видео старое с нашим героем нашего видео, еще с Владленом Татарским, с кабаном, да, я еще тогда так шутку, нам, чтобы было круче, написал «хог», так на английском такой «хог», «кабан», да, и вот, и как раз это было, видео называлось «Самый медийный бой года», это когда, значит, бывший страйкболист, просто который был фанатом войны, с одного шмеля просто подорвал сразу человек 25 из Айдара. То есть там как раз произошла такая ситуация, это когда вот знаменитое видео, когда вот ходят на телефон, снимают, и там разбросаны тела. Это же было всего осуществлено одним человеком. То есть как получилось? Значит, наши организовали такой вот якобы блокпост просто из говна и палок, да, и ехала там легковая машина, по-моему, я уже сейчас не помню, надо пересмотреть, и вот газон. И вот газон был полностью набит, значит, айдаровцами, да, и вот эти машины остановились возле наших, значит, бойцов, да, и такие там, типа, наши там, кто такие, они такие, свои, айдар, типа, открывай. То есть, ну, вот я уже много раз рассказывал, мне так получилось, что я немножко поучаствовал в разных локациях, да, и я там, допустим, на Северном Кавказе воевал, да, там в Сирии, на Донбассе в 14-15, и сейчас там вот чуть-чуть поучаствовал в СВО, да, и ты понимаешь, что здесь самое сложное ведение боевых действий. Почему? Потому что мы все одинаковые. То есть, если ты, особенно когда все в мультикаме, то очень сложно отличить своего от чужого, да, и все разговаривают на одном языке, все выглядят, собственно говоря, одинаково, поэтому очень сложно. И вот как раз такая ситуация произошла в 2014 году, да, когда остановились автомобили эти, и вот, значит, там они, открывай айдар, там кто-то стоял старшим, да, он начал с автомата стрелять в кабину, и вот наш, значит, герой нашего видео, кабан, просто сидел со шмелем, да, и он просто вскинул шмель, бахнул, и, значит, вот это все вот так разлетелось по округе, как бы, и сразу там, ну, там, за 20 человек точно там было. И, собственно говоря, бой закончился. Вот, и вот это о том, что, вот, значит, все друг друга путают, да, вот именно в этом конфликте. И, да. Да, еще один момент вспомнил, уже далеко после 2014 года, 2019 год. Украинцы, короче, на грузовике, они там собрали офицеров, едут на сверку, вот, с Мариуполя. И чтобы не объезжать, они решили немного срезать путь, вот, и случайно, в общем, проехали поворот. А на их блокпосту там все спали, и они проехали блокпост, их никто не предупредил, что ну там уже ДНР, друзья, там блокпост ДНР. И они в итоге выезжают на наш блокпост, а у нас на блокпосту, слава богу, стояли, если не ошибаюсь, это в районе Еленовки, там стояли пацаны опытные, они Славянск прошли, вот там вот пару моих друзей было, там из ребята из роты, ну тогда это рота Крика была, штурмовая рота комендантского полка, сейчас там они уже на других должностях, грубо говоря, и вот они хладнокровно видят, что это ВСУшники едут, что машина забита ВСУшниками. Они их тормозят под стволы, так, все, выходите, ложитесь мордой в пол. А они все в мультикамах, вот, ложитесь мордой в пол, вот, в итоге забрали всю документацию на целую бригаду, вот, все, их в плен, а их там было что-то около 10 человек, вот, в этом кузове, ну и плюс там еще водитель, блин, с кем-то, вот. Потом приехало, как бы, командование, все, короче, вот, и мне удалось, я тогда был как раз начальником пресс-службы, спикером армии ДНР, удалось с ними пообщаться. Я говорю, а как вы так вообще, как бы, ну, заехали? Они говорят, да хрен его знает. Я говорю, а когда вы поняли, что, ну, вы приехали? Они говорят, мы поняли не сразу, только когда приехали офицеры где-то через час в вашем пикселе зеленом. Потому что до этого, даже когда нас мультиками вязали, мы думали, это наши, что, ну, какие-то непонятки, короче. Ну, просто еще местные там гэкали, шокали, и было понятно, что, да, ну, Все свои. Вот, это, короче, вот прекрасная, значит, новость о том, что вот у нас есть черный дембель, который ходит по окопам и, значит, там всех спрашивает, чей Крым, собственно говоря. Вот, поэтому мы перейдем к другой, более забавной теме, очень важной. Я, опять же, знаешь, ну, YouTube мне предлагает всякие видео, и я смотрю такой, раз, попадается мне Евгений Чичваркин. И знаешь что, я заметил, что он, короче, усы подстриг. То есть крайнее видео, которое я смотрел с ним, у него, он, видно, с просони был, у него один ус так торчал, другой так, и он сидел, его там подкручивал, и я думаю, блин, что, не может ли, ты не можешь себе их подстричь, чтобы они у тебя, ну, с просони не торчали в разные стороны. Вот. И сегодня мне попадается с ним новое видео, и он уже с подстриженными усами. Я думаю, блин, думаю, ну, здорово, думаю, как будто услышал, да? Вот, и, ну, здесь мы не про усы будем разговаривать. А то сейчас подумают, админ с ума сошел, обсуждает, сидит усы Чичваркина. Усы — это важно, это важно. Не, я согласен, но, ну, блин, на такую аудиторию мы обсуждаем усы. Вот, и я такой думаю, ну ладно, что он там будет рассказывать, да? И, значит, а он говорит, оказывается, что в оппозиции там что произошло? Скандал, оказывается, там близкий какой-то Ходорковского, вот этого ЮКОСа-то, вот, заказал кого это с этого с ЮБК, или как он там называется у них там, ФБК, блин, Волкова. Волкова хотел грохнуть Волкова. И они сейчас теперь обсуждают, понимаешь? Они-то, Чичваркин-то все это время, когда у него усы были не подстрижены, он-то что говорит? Я бы вернулся в Россию, но там кровавая гыбня. Ты только приедь туда, там же Путин тебя лично с нагана застрелит, понимаешь? Вот только он границу пересечет, его сразу за шкирку в Кремль, а там Путин с наганом, понимаешь? И застрелит, потому что гыбня кровавая. А оказалось-то что? Вот они борются с кровавой гыбней, а что делают? Друг друга-то заказывают, понимаешь, в чем дело? И тебе, и Чичваркин-то говорит, это что теперь получается? Что... все, что было в деле ЮКОСа, получается, это правда, что они там заказухами занимались. Кошмар. Понимаешь? То есть люди хотят свергнуть гыбню, прийти, значит, руководить. Кровавую гыбню. Кровавую, конечно. Вот это 37-й год. Хотят свергнуть, прийти, возглавить Россиюшку-матушку. А сами-то чем занимаются? А сами-то заказухами. Сегодня в сети прочел шутку, там типа диалог. Один человек другому говорит, таких, как ты, расстреливали в 37-м. Другой отвечает, а таких, как ты, в 39-м. Чуть позже. Чуть позже, да. И вот классная история, на самом деле, она такая, много что объясняет, да, но поскольку ты про усы, а у нас серьезная программа, и, в принципе, тема усов, она очень важна. Я тебе хотел сказать, что хрен с ним, с этими заказухами, усы, слава богу, да, подстриг. Поэтому я бы хотел еще коснуться этой темы и сказать, что вчера в Польше задержали мальчика с усиками. Усика задержали. Короче, да. Причем я сразу предположил, за что его задержали, что он в себе, глубоко в себе перевозил наркоту. Потом это подтвердилось, что вроде бы как в натуре что-то там вот, ну, причем польские СМИ начали писать, потом что-то там начали опровергать, ну, неважно. Вот. Но сам факт, да, вот и вчера это такая хайповая тема была, что вот Усика задержали, этого чемпиона Украины и тому подобное. Вот как вот можно это прокомментировать? Вот Польша, это же Польша. Братья, братушки, братушанчики, да. Как на это вот вообще, ну, это вообще нормально, это вообще справедливо, это правильно? Я вообще, честно тебе скажу, я не ожидал, что его задержали в Польше, потому что, ну, как сказать, несмотря на то, что он, ну, явный, ну, идиот, ну, надо признать, что это все-таки лучший боксер, наверное, за какой-то большой отрезок времени, да, но не суть. Я, честно говоря, когда первый раз увидел вот эти вот кадры, я подумал, что его задержала ТЦК. Честно. Я думаю, что совсем, что ли, короче, ну, совсем, что ли, с ума сошли, короче, думаю, ну, лучший боксер сейчас на данный момент на планете, и его, короче, крутят у ЦСКАшники. ТЦКшники, да? А оказалось, что в Польше там что-то и разные варианты, но не суть. Еще классная тема, братан. Хочу тебя разочаровать теперь. Давай. Раз ты коснулся Польши, я ее не хотел касаться, но раз ты ее коснулся, у меня сразу так немножко щелкнуло этот. Давай. И что я хочу сказать. Знаменитый твой, значит, польский легион. Так. Который ты очень сильно пиарил. Очень сильно, да, почти рекрутингом занимался. Да, ты его говорил, что там, ну, они могут что-нибудь отбить, часть России могут отбить, польский легион. Так, вот. Не перегибай, да. Смысл в чем, что представь, что настолько плохо дело, что они не могут набрать людей для того, чтобы даже начать тренировки. А, да, да, это правда, да. Я эту новость читал, даже не помню, может, даже я ее публиковал у себя. Смотри, ну, на самом деле это абсолютно, ну, ни на хрена не влияет. Абсолютно ни на хрена. Нет, это только влияет на то, что показывает, что те люди, которые сбежали за пределы Украины и им хотели создать отдельные условия, да, для того, чтобы они воевали, они не идут. Вот в чем влияет. Здесь единственное, что после появления этой новости, тут же какие моменты, ну мы же строим версии, да, то есть понятно, если мы понимаем стратегию, что поляки реально хотят зайти на территорию Украины, они это сделают, придет время, нужно найти, под каким соусом они это сделают, там, голубые каски, еще какие-то пидораски и так далее. И тут новость появляется о создании этой бригады. Да, то понятно по логике, что в принципе они и это могут использовать. И они в принципе в будущем еще, может быть, и смогут это использовать. Вот. Но на такие вещи нужно обращать внимание и стараться как бы, ну, строить версии, на какой хрен они это делают. А тут прикинь, какая классная вещь. Да? И, значит, полякам сказали, так, ребята, на полигоне мы сейчас разворачиваем там бригаду, предположим, да, из добровольцев. Называться она будет «Польский легион», ну, предположим, 5000 человек, там какая-нибудь ударная бригада, которая будет там наступать на каком-то там участке, там в Курской области мочить русню. А потом, ну, поляки обрадовались, все, они же думают, что они сейчас будут заниматься подготовкой, а потом получается так, что людей не набирают, и им говорят, ребята, а теперь вы, короче, польский легион. Они такие, о, курва, мы так не договаривались, пускай эти идут воевать, мы не, нет, все, ребят, все, давайте, в атаку они. Причем они на контракт в этот легион набирают, короче, военных или там с гражданки людей, да, уже набрали там, может, даже 20 тысяч под предлогом «вы будете тренировать ВСУшников», да, в итоге набрали, контракт подписал, ну, дружбанчик, извини, придется тебе ехать, как бы. Тоже вариант интересный. Да, и самая главная позитивная новость, так получилось, что мой старый, очень-очень старый, значит, там, знакомый, скажем так, там, друг родственника, близкий, там, короче, такая ситуация. То есть я человека знаю очень давно. Он летает сейчас на инакоходце. Вот, на нашем, на отечественном Рипере. Вот эти все съемки, как в Афганистане, да, когда бегают, значит, талибы с автоматиками, да, и по ним там потом прилетает Hellfire, и они разлетаются. Сейчас я погуглю, конечно, но, по-моему, это не инакоходец называется, а иноходец. Я тупой, поэтому я мог ошибиться. Короче, ну вот аналог Рипера. Ну, да, вот, находится. Турбовинтовой, который очень много времени может находиться, значит, в воздухе. Это не Орлан, это огромный такой самолет, да. И вот, а мне, ну как, я, знаешь, так думаю, ну, чтобы не расспрашивать какие-то секретные данные или что-то, мне стало интересно. Я спросил, я говорю, слушай, а скажи, пожалуйста, это, кстати, этими же самолетиками, вот там, типа Байрактара и больше, да, а нас же пугали все время хохлы. Сейчас я покажу, ну вот в интернете и находится показан, вот так. Да, это он, отлично. Ну, все правильно, как аналог Рипера, да. И вот, значит, нас же хохлы пугали, что вот сейчас все будет как в этом, красивые кадры будут, как, значит, в Карабахе, значит, всех будем в тылу уничтожать, значит, байрактарами. Но получилось зеркально ровно наоборот. Вот, получилось так, что байрактары очень быстро закончились, А у нас появились, значит, вот Риперы Майден in Russia, бабушка, вот. И, короче говоря, я думаю, ну, наверное, это какие-то эксперименталки, да, и их там, думаю, ну, как всегда, знаешь, по всем каналам трубят, Армата, она участвует в боевых действиях, все, вот, Рудольф Ильич нам показал, и после его интервью больше про них ничего, как будто они в Бермудском треугольнике исчезли, эти Арматы. Нет, братан, вот. У них там зеркальная маскировка, их просто... А, все, я понял. Не видно просто, они работают, они есть, просто... Ну, такой, я надеюсь, что они работают, очень дай сильный. Бог, да, очень дай Бог, чтобы они работали. Вот. Но тут, я думаю, и здесь же, наверное, точно такая же ситуация. Я просто спросил, я говорю, слушай, я говорю, ну, их же, наверное, там штучки 2-3, наверное. А он мне говорит, вот дословно цитирую, он говорит, их дохуя. Я такой, что? Подожди, мне показалось, он говорит, дохуя, говорит. Я такой думаю, блин, короче... Блин, думаю, вот когда Путин сказал, мы еще не начинали, и все такие, красные линии, оказалось, что там где-то в недрах, значит, кровавой гибни все это производится, ребята, и получается, что все только действительно начинается, и смысл в чем, что, значит, противник обсуждает Искандер 500+, да, что вот мы, у нас же Искандер до 500 километров, да, противник там говорит, вот мы значит, испытания прикрывали, значит, шахедами Искандера, значит, 500+, да, когда, значит, прилетело там 200, там, или 100, или 70, я не помню, шахедов, они перегрузили ПВО, и вот, значит, в этот момент мы наносили удар вот этим Искандером, да, как черный дембель, такой магический Искандер был, да, и, а теперь оказалось, что вообще очень, ну, я просто, честно говоря, ну, не вникал, не интересовался. Техника и молодежь журнала сейчас нет, который пишет и рассказывает о каких-то, значит, новых разработках наших, да. Но оказалось, что мы испытываем очень много новых видов вооружения. Но я имею в виду не снайперская винтовка там, или пулемет какой-нибудь там, да, под калибр НАТО или еще какую-нибудь ерунду. А мы, оказывается, испытываем очень много всяких ракет, всяких бомб и так далее, которые уже есть, и мы, значит, их применяем и смотрим эффективность ударов. Поэтому, ну, когда Путин сказал, мы еще не начинали, выходит, по сути, он сказал правду, потому что вот мы видим, да, сначала мы видели, значит, блистали ланцеты, потом был какой-то провал в БПЛА, массово применялись FPV-дроны, да, и сейчас, когда нас пугают Бабой-Ягой, да, мы, получается, Россия вышла на вообще на другой уровень БПЛА, да, то есть мы этими, понятно, что у нас еще пока Global Hawk нету, да, это у нас, ну, там, какой-нибудь, я не знаю, охотник, да, который там вместе с там Су-57 там взаимодействует, там, искусственный интеллект, Алиса там, он летает, сам принимает решения, вот, а вот у нас, мы подтягиваемся к американцам, подтягиваемся к туркам, а где-то даже, возможно, обгоняем их и так далее. Вот у нас появились ударные дроны другого уровня, да, то есть мы теперь как, знаешь, как в роликах про Call of Duty, да, вот, теперь летает дрон и просто наносит удары, только вместо свадьбы, как это было в Ираке и в Афганистане, да, вот по позициям противника. И эти видео уже есть, их все сейчас спустят. Да, стоит отметить, что, к сожалению, противник тоже развивается. Вот прямо сейчас, я сегодня об этом писал у себя на канале, что сейчас проходит конференция ассоциации ВВС США, и на это одна из, скажем так, направлений, один из докладов конференции, это применение роя беспилотников, то есть они уже отрабатывают навыки применения роя. Одновременно с этим стоит отметить, что в Польше начали разрабатывать свои квадрокоптеры, вот похоже на Mavic, но там такая типа труба снизу, то есть такой цилиндр. Вот сам корпус, он такой, как цилиндр, и они используют как высокоточную артиллерию, то есть там боеприпас, достаточно мощный. Ну, сброс просто делают. Ну, да, пусть будет так, да. И получается, он ведет разведку, ищет цель, и потом атакует этой фигней, как бы, причем там он, ну, может все уничтожить. И они на это делают ставку. А поляки, мы знаем, на этой войне много лет, они, как бы, в принципе, понимают эту войну, и на это нужно обратить внимание, что противник тоже готовится. Нет, ну, это все прекрасно, просто смысл в чем, что они делают цилиндр с бомбочкой, а мы делаем самолет, который несет там, не знаю, там 4 ракеты, 2 бомбы, то есть это, ну, как бы немного другой уровень. Вот, поэтому мы вот, что я хотел сказать, последние, крайние, да, 2 телепередачи такие выходили в основном эмоциональные, с критикой, там, ругали, просили обратить внимание, да, и вот сейчас у нас такая вот позитивная о том, что вот у нас все-таки идут, значит, какие-то испытания, развитие, производство, делают эти дроны, да, как просто когда, значит, первые лица говорили, что вот там-то будет завод там по БПЛА, да, там-то будет завод по БПЛА, мы смотрели и думали, ну где же, когда же вот этот там Емеля или там, там щука это какая-то появится, какие-то дроны типа Мавиков, да, и мы ждали, что вот эти вот карапули появятся, да, но там смотрели немножко по-другому и вот сразу брали планку стратегического, как бы, стратегического такого, значит, дрончества, дрочества, дрощения, вот. Братан, остановись. И, короче говоря, вот получается, что действительно все это сделали. Ну, кстати, ты не забывай, что была перспективная, очень перспективная опытная модель, которая имеет право на жизнь. Это ударный беспилотник «Шнырь». Братан, «Шнырь» — это разведывательный беспилотник. Понимаешь? Там были другие беспилотники. Пусть разведывательный. Я специально для тебя подниму этот список. Ты, кстати, сбор планируешь на «Шныря» проводить? Ну, в принципе, мы, значит, соберем на «Шныря» потом. Так, ну что, на сегодня? Да, на сегодня все. Всем все хорошего. До завтра. До завтра, друзья.